треугольной двери показался ее супруг. — Ты звала меня? — раздраженно спросил он. — Нет, — почти крикнула она. — Мне почудилось, ты кричала. — В самом деле, я задремала и видела сон. — Днем? Это с тобой нечасто бывает. Глаза ее говорили о том, что она ошеломлена сновидением. — Странно. Очень, очень странно, — пробормотала она. — Этот сон... Ну, ему явно не терпелось вернуться к книге. Мне снился мужчина. Мужчина? Высокий мужчина, 6 футов 1 дюйм. Что за нелепость? Это же великан, урод! Почему-то, она медленно подбирала слова, он не казался уродом, несмотря на высокий рост. И у него, ах, я знаю, тебе это покажется вздором, у него были голубые глаза. «Голубые глаза!» — воскликнул мистер К. «О, боги! Что тебе приснится в следующий раз? Ты еще скажешь «черные волосы»?» «Как ты угадал?» — воскликнула она. «Просто назвал наименее правдоподобный цвет», — сухо ответил он. «Да, черные волосы!» — крикнула она. «И очень белая кожа! Совершенно необычайный мужчина! На нем была странная одежда, и он спустился с неба и ласково говорил со мной». Она улыбалась. «С неба! Какая чушь!» «Он прилетел в металлической машине, которая сверкала на солнце», — вспоминала миссис К. Она закрыла глаза, чтобы воссоздать видение. «Мне снилось небо, и что-то блеснуло, будто подброшенная в воздух монета, потом стало больше, больше и плавно опустилось на землю. Это был длинный серебристый корабль, круглый чужой корабль. Потом сбоку отворилась дверь, и вышел этот высокий мужчина. Работала бы ты побольше. Тебе не снились бы такие дурацкие сны. А мне он понравился, — ответила она, откидываясь в кресле. Никогда не подозревал, что у меня такое воображение. Черные волосы, голубые глаза, белая кожа. Какой странный мужчина. И, однако, очень красивый. Самовнушение. Ты недобрый. Я вовсе не придумала его намеренно. Он сам явился мне, когда я задремала. Даже не похоже на сон. Так неожиданно, необычно. Он посмотрел на меня и сказал, я прилетел на этом корабле с третьей планеты. Меня зовут Натаниэл Йорк. Нелепое имя, — возразил супруг. Таких вообще не бывает. Конечно, нелепое, ведь это был сон, — покорно согласилась она. Еще он сказал, это первый полет через космос. Нас всего 2 на корабле. Я и мой друг Берт. Еще одно нелепое имя. Он сказал, мы из города на Земле. Так называется наша планета, — продолжала миссис К. Это его слова. Так и сказал, Земля. И говорил он не на нашем языке. Но я каким-то образом понимала его. В уме. Телепатия, очевидно. Мистер К. отвернулся. Ее голос остановил его. «Ил», — тихо позвала она, — «ты никогда не задумывался, ну, есть ли люди на третьей планете?» «На третьей планете жизнь невозможна», — терпеливо разъяснил супруг. «Наши ученые установили, что в тамошней атмосфере слишком много кислорода». «Ах, как было бы чудесно, если бы там жили люди!» И умели путешествовать через космос на каких-нибудь особенных кораблях. Вот что, Ила, ты отлично знаешь, я ненавижу эту сентиментальную болтовню. Займемся лучше делом.